22, я еще молод, но уже летим. Бухло кидаю завод, пью вино, портвейны, текила. Страшная сила, теперь тяжелее стал подъем с постели. Запой перестал биться больше недели. Видео со мной младше не льют в сеть. Когда я бухой, я боюсь умереть. Я боюсь умереть, я боюсь умереть, я боюсь умереть, я боюсь умереть, я боюсь умереть, я боюсь умереть. Сварил молока, что может быть лучше после пивка. Еще пару текил и вообще заебись. На пол ложись, мне было 15, пожелал надежды. На мне не было рваной одежды. Так золото превращается в медь. Когда я бухой, я готов умереть. Я готов умереть, я готов умереть. Я готов умереть, я готов умереть, я готов умереть, я готов умереть, я готов умереть, я готов умереть, я готов умереть, я готов умереть, я готов умереть, я готов умереть, я готов умереть, готов умереть.